Часть 21. Завешенные зеркала. Умер Алексей Константинович ночью у себя на диване, надев зачем-то парадно-выходной мундир. Видимо, хотел показаться в нем слепому мальчику. Екатерина Теофиловна, допоздна сидевшая на кухне с Акибой Ивановичем, видела Алексея Константиновича в последний раз, явившегося часа в 3 ночи, как бы уже на свадебное пепелище, в мундире с золотыми шевронами и позументами. Иванов спросил, где мальчик. Екатерина Теофиловна сказала, что мальчик спит у нее в комнате, а танцует у Шубкиных под радиолу. Нашел Алексея Константиновича бездыханным Гриша Стребулев в результате утренних поисков, с кем бы опохмелиться. При всей своей сдержанности и замкнутости пить в одиночку он считал дурным тоном. Странное дело, Гриша, проводивший среди покойников, можно сказать, большую часть рабочего времени, лучшие, то есть вольные годы своей жизни, тут вдруг перепугался и бросился к Маше. «Ну вот, Машуня, нахрена эта свадьба нужна была?» «Да успокойся, на тебе лица нет», — сказала Мария Алексеевна, еще не вставшая с постели. «Алексей-то Константинович умер нахрен?» «Да спит, наверное», — спросила перепуганная Мария Алексеевна. «Ты его тряс?» «Собака, Маш, не подпустила, скалится, рядом сидит». Мне и трясти не надо, я их знаю. И действительно, даже неопытному глазу с первого взгляда было понятно, что Алексей Константинович, безусловно, мертв. Дик подпустил Екатерину Теофиловну. Она подошла, потрогала остывшие руки, лоб, скорбно кивнула в подтверждение худшего толпившимся в дверях соседям и положила на чуть прикрытые веки 2 пятака, без подсказки, принесенной подосиновой старшей. Все чувствовали себя виноватыми, боялись заговорить и не смотрели друг на друга. Наконец Гликерия Павловна, увидев на полу прислоненное к стене большущее квадратное зеркало, сказала: «Зеркало надо бы завесить». «Губам надо поднести», — почти шепотом пробормотала Сокольникова. «Может, еще дышит?» «Куда дышит, если уже холодный?» «С неуместной профессиональной заносчивостью», — сказал Гриша. С легким сердцем пошли завешивать зеркала, испытав ни с чем не сравнимое, хотя и стыдноватое, чувство облегчения от того, что эти бесстрастные ледяные листы хотя бы на несколько дней не будут смотреть на тебя пустотой, опрокидывающей душу черт знает куда. На подосинову старались не смотреть, понимая, как она горько раскаивается в затеянной в недобрый час свадьбе, и поэтому совершенно неожиданно прозвучали ее слова на кухне, где все в безмолвии, лишь перебрасываясь деловыми короткими репликами, разбирали перепутанную мебель и посуду. На праздник только угодников Господь к себе прибирает. Все на это смолчали. Слепой мальчик спал у Екатерины Теофиловны, не расставаясь с кортиком. Он проснулся, когда в комнате никого не было, позвал учительницу. Таня отозвалась, нащупал одежду рядом на стуле и стал привычно одеваться вслепую. Одевшись, нацепил пояс с кортиком и отправился в гости к Иванову. Его комнату он запомнил, поскольку сидел там в дверях с баяном. Он толкнул дверь и позвал Алексея Константиновича. Тот не отозвался, но подошел Дик и лизнул слепого в лицо. Мальчик расхохотался, повис у пса на шее и попробовал завалить его на пол. Пес уклонился от игры. Тогда мальчик прикрыл дверь, чтобы не дать псу сбежать, раскинул руки и пошел на поиски своей жертвы. Через 4 шага он наткнулся на диван, где лежал Алексей Константинович со скрещенными на груди руками. Решив, что моряк спит, мальчик, едва касаясь пальцами, стал разглядывать его мундир. прошелся по пуговицам с якорями, погладил погоны с крупными шершавыми звездами и, стараясь не издать звука, стал перебирать ордена и медали, тяжелой гроздью висевшие под лацканом мундира. Два ордена Ленина и три красного знамени он узнал сразу. С медалями было сложней, но выпуклую надпись вокруг воина в зимней шапке и с автоматом он прочитал и обрадовался: «За оборону Советского Заполярья». На правой стороне мундира тоже ордена были знакомые, кроме совершенно странного с якорьками на кончиках лучей звезды. Чему ж тут удивляться? Орден Нахимова, и зрячие-то не все видели. Наталья Николаевна, приглашенная сверху, чтобы собрать старика, одна она знала, где у него что лежало, удивилась и испугалась, увидев в комнате мальчика, стоявшего на коленях перед диваном и ощупывающего покойника. Ей показалось, что он его обыскивает. Военисты увели и сказали, что Алексею Константиновичу плохо. «У него руки совсем холодные», — подтвердил мальчик. «А можно кортик пока у меня побудет?» «Он будет у меня», — твердо сказала Екатерина Теофиловна. «И ты можешь приходить и играть с ним сколько хочешь. А когда станешь большой, получишь его насовсем». «Я ему за это», — захлебнулся слепой, — «я ему дико вылеплю. Я же дико, как свои пять пальцев, знаю». В праздник умирать, конечно, хорошо, если есть такая примета, но неудобно для окружающих, поскольку все службы, куда надо заявлять и оформлять покойного, не работают, тем более что все умершие на дому проходят еще и через судмедэкспертизу. Во второй половине дня в понедельник, часов около четырех, когда было уже темно, Алексея Константиновича увезли. Пришли рослых три мужика, сравнительно молодых, и, что самое поразительное, вполне трезвых. Набиты рукой оформили все, что нужно, и попросили две крепких простыни. В шкафу у Иванова крепких простыней не нашлось. Одну свою дала Подосинова и одну вынесла Розалия Ивановна, с повышенным страхом и близко к сердцу принявшая все случившееся. Мужики ловко завернули Алексея Константиновича в кокон из простыней, чтобы удобнее было нести по лестнице. Человек, видавший, как хоронят в море завернутых в брезент, мог подумать, что и здесь все исполняется согласно воле покойного по строгому морскому ритуалу. Оставалось снайтовить к ногам ядро или кусок колосника и полный порядок. Каким образом Нина Ивановна пронюхала о смерти Алексея Константиновича, одному Богу известно. Обычно она появлялась на кухне для полировки крови, как говорил Иванов, раз в полтора-два месяца, иногда и реже. Последний раз ее видели всего три недели назад, уже в пору несчастья. И следующего визита так скоро никто не ждал. Она появилась в шляпке не по сезону, но зато из черной крашеной соломки с подобающим случаю черным замшевым цветком. Вместо того, чтобы проследовать со своей кошелкой, как всегда, на кухню, она заглянула в комнату Алексея Константиновича, постояла в дверях, не заходя, подивилась пустынности и проронила, никому не адресуясь: «Куда же все делось? Это когда же успели?» «Если хотите, можно опечатать», — сказал Михаил Семенович Шубкин. «Вы что, решили надо мной посмеяться? Что тут опечатывать? Даже собаку увели». И вправду собаки на посту не было. Не было и тюфячка, на котором она проживала. Пса забрала к себе сердобольная Наталья Николаевна из 96-го номера. И дико уныло и покорно пошел переживать свое горе в чужой дом. Нина Ивановна заняла необычную позицию. На табуретке, где находила свое убежище в час сражения Марии Алексеевны. «Я этого ждала. Я так и знала. Он всегда думал только о себе. Он никогда не понимал, что благодарность — это одна из главнейших черт порядочного человека. Я отдала ему все — молодость, силы, здоровье, красоту. Он никогда этого не понимал. Материальных претензий я к нему не имею, а могла бы. В этом месте безутешная подняла вспыхнувшие азартом глаза и увидела лица, обращенные к ней. Все явно ждали разъяснений. Да, могла. Очень даже могла. С затухающей скорбью произнесла вдовица, давая возможность воображению слушающих самим представить безмерные долги Алексея Константиновича, нежели сочинять их экспромтом. Она всегда знала, что непременно найдется дурачок или хитрец, готовый восхититься истинно христианским движением души, отпускающей должникам нашим. И много задолжал, поинтересовалась Сокольникова из чистого любопытства. Казалось, что Нина Ивановна не услышала бестактный вопрос или просто решила перенести свою печаль в более высокие сферы. «Мне ничего не надо». Она смотрела в пол, веки были опущены, рот скорбно узок. «Мне ничего не надо. Возьмите все. Все можете взять». «Мы ваше состояние понимаем, но оскорблять нас своей щедростью все-таки не надо», — решительно пресекла Екатерина Теофиловна. «Простите меня, простите, у меня такое горе. Я не знаю, неужели так трудно понять мое состояние?» Нина Ивановна саркастически кривила рот, сарказм по латыни значит «рву мясо». «Материальных претензий она не имеет», — вдруг вспыхнула Гликерия Павловна. «Да ты же его обобрала, как липку! Или, люди, думаешь, совсем уже ослепли? Ходишь тут, казанскую сироту изображаешь!» «Я вдова!» — заорала Нина Ивановна. «Вдова, а не сирота!» И тебе никогда замужем не бывшей этого не понять. Гликерии Павловне было что на это ответить. Выступил вперед Акоев и встал между беседующими, так что Гликерии Павловне стало не видно рвущуюся в бой безутешную Нину Ивановну. «Мы, товарищ Иванова, слушать вас не хотим. Хотите покойного вспомнить, поплакать, пожалуйста. Есть для этого комната вашего бывшего мужа. Мы товарища Иванова уважали и хоронить будем в красном уголке. А вот это здесь не надо. Время сейчас не то, и слушать ваши скабрезности мы не хотим». «Ах, вот как вы заговорили. Хорошо. Вы зачем эту свадьбу устроили? Вы прекрасно знаете, что ему ни капли в рот нельзя. Или не знали? Первый раз слышите? Это вы убили его? Я вас всех, вы у меня, вдову, в такой день!» Казалось, что Нина Ивановна лепечет что-то уже в беспамятстве, но глазки ее, выдавая расчетливое безумие, холодно бегали, стараясь хоть в чьем-нибудь лице увидеть сострадание. Ничего подходящего не увидела и, как бы задыхаясь от гнева, шипя невнятными угрозами, покинула поле брани. Смертью Алексея Константиновича заинтересовался райвоенкомат и не только. В просторный красный уголок ЖЭКа, где был выставлен гроб для прощания, набилось так много народу, что пришедшие чуть ли не полностью жильцы квартиры 72, чтобы не раствориться, держались кучно. Оказалось, что на Алексея Константиновича претендовало довольно много народу. 3 училища, 2 завода, бригада подводных лодок из Кронштадта, не говоря о военкомате. И все готовы были взять на себя заботы и расходы. Венки были солидные и красивые. От училища подплава имени Кирова, от однокурсников по Фрунзенскому училищу. Естественно, расстаралась бригада подводных лодок из Кронштадта. и какие-то организации, названия которых, состоящие из букв с точками, прочесть на лентах было затруднительно. При всем при этом, хотя венки со счета никто не сбрасывает, самое интересное, это был, конечно, сам Алексей Константинович. Жильцы его просто не узнали, и вовсе не потому, что он был чистым, прибранным, трезвым, в парадной форме и в цветах, по большей части искусственных по причине сезона. Невозможно было узнать это лицо, выражение этого лица. На походе у Алексея Константиновича бывало лицо менялось в считанные мгновения. Посмотрите на Алексея Константиновича, когда он, припав к тубусу перископа, примериваясь визирной линией к носу то одного, то другого корабля конвоя, выбирает цель, не забывая подстраховать себя от неожиданности и слева, и справа, и сверху. В эти минуты он был похож на большую собаку, решившую поймать зубами муху, вертящуюся у ее носа. Все движения короткие, быстрые, азартные, и даже рот чуть приоткрыт, чтобы не терять времени и сразу щелкнуть зубами, когда цель будет поймана. Но сейчас, в гробу, у него было то самое выражение лица, строгое, уверенное, гордое от сознания выполненного долга, с которым он после счастливого торпедного залпа, рассчитавшись с врагом и переключив все внимание и волю на спасение корабля и экипажа, готов был отдать команду «срочное погружение», подразумевая при этом и погружение в себя. Из выступавших с прощальным словом более остальных достоин внимания старшина второй статьи Насеткин. Алексей Константинович встретил его прошлым летом у пивного ларька на Софье Перовской после большого перерыва. Старшина второй статьи Насеткин служил под командованием Иванова на Л-32 на Северном флоте. А теперь это шел полный капитан второго ранга, левая половина груди которого была прикрыта 5 рядами наградных планок. «Орел!» — закричал Алексей Константинович, узнав своего матроса. Насеткин подошел, счастливо улыбаясь. «Орденов-то! Орденов!» — восхищался отставной капитан, расплескивая пиво из кружки, навертевшего головой Дика. Насеткин улыбнулся совсем широко и взял под козырек. «Паршивенький был матросик, а смотри-ка ты, но и птица! А помнишь, как ты у меня первый свой орденок выпросил?» Насеткин расхохотался с таким искусством, что можно было бы ему и позавидовать. Потом улыбался собравшейся компании, как бы извиняясь за выжившего из ума старика, и поспешно с достоинством удалился. Алексей же Константинович его блистательного отсутствия не заметил. «Он по связи у меня был. А к нам запрос. В спецшколу связи в Полярном нужны кандидаты. Хорошего ты связиста не отдашь, а с Насеткиным за милую душу расстанусь. Я же эту породу чувствую лучше, чем дым в отсеке. Ставлю замполиту задачу. Подпихни ты этого Насеткина в спецшколу. Тот сработал правильно. Пришли эти, те, что мозги нюхают. Побеседовали предварительно, а возьмут, не возьмут, пока не ясно. И матросишка-то дрянной. Вдруг вижу, он кругами вокруг меня и с одного бока, и с другого, потом улучил момент и намекает. Был бы у меня орденок, точно бы взяли. На тебе орденок, Вячеслав Иванович. Где ты теперь мозги нюхаешь? Эй, куда он делся-то? Старшина! «Пошел рапорт на тебя писать», — под общий смех сказал отставной летчик с ехидным лицом. «Вот вы смеетесь, а он-то капитан второго ранга», — сказал мужик с авоськой, видимо, командированный за хлебом. «Какой капитан? Какого там ранга? Да у них там, у нюхальщиков этих, и должности, и звания все свое». А мундир он тебе какой хошь наденет, — сказал какой-то длинный малый без возраста, снимавший шапку только за тем, чтобы показать золотую пластинку, вмонтированную в череп. Насеткин прекрасно помнил, что на флоте все друг друга знают, и его отношение с Ивановым, вернее, отношение Иванова к нему, может когда-нибудь и повредить. А здесь были и Каперанги, и два адмирала, поэтому разумно решил на панихиду прийти и рассказать о своем любимом отце-командире, давшей ему первый орден и путевку на большую дорогу. Те, кто не знал Насеткина, слушали и переживали. Женщины всплакнули, и, что совсем странно, прослезился Шубкин. Как ему слух изменил, объяснить невозможно. А у Алексея Константиновича было такое выражение лица, будто он готов встать и оборвать завравшегося наглеца. Да вот что-то мешает. А тут и первый гнев прошел, и потому решил до конца дослушать. Хоронили на Преображенском кладбище на военной площадке. С местом помог Гриша, которого там все знали и относились с уважением, особенно после того, как отказался лезть на доску почета. От военного коменданта города был выслан на кладбище караул, наряженный из Фрунзенского училища. Когда гроб опускали в могилу, высланную пахучими еловыми ветками, курсанты сделали салют из самозарядных карабинов Симонова. Домой возвращались в похоронном автобусе, все молчали. Хотя обычно по дороге с кладбища люди и дышат, и разговаривают с особым вкусом, пусть стараются этого и не показывать. Всех нужных людей, сослуживцев и остаток родни, безутешная Нина Ивановна сочла за благо пригласить на поминки к себе, так что на канал ехали только свои. Люди в автобусе молчали, не столько подавленные горем, сколько удивленные безмерно преображением Алексея Константиновича. Все, что было услышано у гроба, да и сам он, строгий, недосягаемый, гордый, производило настолько сильное и неожиданное впечатление, что заговорить было невозможно. Труднее всего поверить в то, что люди рядом с тобой думают о том же и так же, и потому кажется, что объяснить свои мысли и чувства другим будет весьма затруднительно. Похороны Алексея Константиновича Иванова сообщили жильцам 72-й квартиры печаль и надлежащую меру торжественности. Подосиновы обе и приданный им в помощь Монтачка с панихиды отправились домой, чтобы все как следует подготовить к возвращению с кладбища. Столы накрыли в пустынной просторной комнате Алексея Константиновича. Прибывший с похорон народ стал заполнять комнату. По комнате ходили так, будто в ней были натянуты какие-то невидимые струны, и каждый боялся хоть одну из этих струн задеть. Негромко переговариваясь, стали рассаживаться, стараясь производить как можно меньше неуместного шума. Кто-то спросил, где Софья Борисовна? Тут же появилась Софья Борисовна. Едва не досчитались Сокольниковой, как появилась Сокольникова. «А сколько зеркалам полагается быть закрытыми?» — просто поинтересовался Шубкин, разливая водку. «Схоронили можно и открывать, скорее для информации, нежели с каким-нибудь смыслом», — сказала Клавдия Подосинова. Всем стало чуточку не по себе, будто надо было вернуться в неволю, сменив просторную свежую одежду на тягостное тряпье. Спадут завесы с зеркал, и откроется полное раздолье для тоски. Аполлинарий же Иванович понял сказанное как указание. Уж так устроен был его слух и нрав. Так уж история сформировала его натуру. Вовсе не думая о последствиях, он вскочил со стула, подошел к прислоненному к стене тяжелому зеркалу, оттянул его верхний край от стенки и снял тряпицу, служившую ранее, надо думать, простыней. Сначала он увидел свои ноги, точнее вельветовые брюки и скороходовские башмаки, которые так и не успел переменить, вернувшись с панихиды. Он пригнулся на корточки и увидел себя целиком и не узнал. Из зеркала на Аполлинария Ивановича глядел маленький человек, встревоженный и утомленный, присевший зачем-то на пол, и теперь в этой несуразной позиции, словно нарцисс, разглядывавший себя. Аполлинарий Иванович был крайне удивлен и огорчен. Успев забыть свое обличие, воображение уже рисовал себя чуть-чуть иначе. Он видел в себе человека, приобщенного к высокому и прекрасному. Под высоким он, надо думать, имел в виду Петропавловский собор, а под прекрасным — коллекцию ИБК. Чувствуя взгляд на своей спине, он оглянулся. Оглянулся с просительной полуулыбкой, ожидая, что собравшиеся за столом жильцы немедленно опровергнут столь невыгодные от него впечатления. Но все старались, не подавая вида, хоть краешком глаза заглянуть в зеркало, закрытое спиной Аполлинария Ивановича. На полуулыбку Аполлинария Ивановича никто не отозвался. Ему показалось, что его просто никто не видит. Он снова обернулся к зеркалу, провел ладонью по щеке и огорчился своей небритостью. Потом попробовал прикрыть ладошкой лысину и огорчился, потому что ладошки не хватило. Стал перебирать пальцами морщины на лице, на лбу и огорчился их обилию. Тот, что был в зеркале, вдруг заплакал. В общем-то, на поминках плакать вполне уместно и даже полагается. Только как уж там заплакал Аполлинарий Иванович? Одна, в лучшем случае, две слезинки выкатились из глаз и потекли вдоль носа к верхней губе, где усов не было. Аполлинарий Иванович потрогал место для усов, и рука оказалась влажной. И тот в зеркале размазал что-то под носом. Аполлинарий Иванович поднялся и неверной походкой двинулся прочь в свою комнату за платком. Сидевшие за столом проводили Аполлинария Ивановича взглядом, полным недоумения, и обернулись к зеркалу, стоявшему прислоненным к стене. Зеркало отражало все застолье, всех до единого, тесно сгрудившихся за поминальным столом. Кроме выплывшего за дверь походкой человека, начинающего заново учиться ходить, Аполлинария Ивановича Монтачки. — Ну, не чокаясь, с облегчением, — сказал Акоев. — Аполлинария Ивановича надо бы подождать. Подойдет, никуда он не денется. Что можно сказать, подводя итоги следствию, столь неожиданно завершившемуся в связи с прекращением преступного деяния и возвращением похищенного по месту принадлежности, а равно и отсутствию юридической ответственности со стороны выше поименованной нечисти, подозреваемой в преступлении? Первое. Пострадавшие, выпустившие из рук кормила своей жизни, передоверили его кормчему, а равно и кормчим, вперившим бессмысленный взор в туманную даль, предположительно скрывающую призрачное всеобщее счастье. Передоверив кормилов корабля, обремененного грузом небывалых надежд, пострадавшие наивно полагали, что принесение себя и других в жертву, так сказать, жертвенный дым, и обратиться в необходимый попутный ветер, способный наполнить паруса истории с тем, чтобы через непролазный туман вылезти так или иначе к чему-то светлому и лучшему. Второе. Следствием со всей достоверностью установлено, что пострадавшие не допускали мысли о том, что все самое светлое и лучшее, что не есть на земле, находится в них самих. Однако сошедшиеся разом радость и горе стали сильным потрясением для обитателей зачумленной квартиры, не только развлекли их, но и пробудили энергию, способную оживить дремлющие в забвении себя души. И третье. Следствие располагает достаточным материалом для доказательства того, что именно многоликие и безликие кормчие умением скрывать и прятать свое истинное лицо, возведя это умение в ранг искусства и положив его фундаментом реальной политики, породили вирус, повлекший события эпидемического характера, имевшие место на канале Грибоедова в конце осени и начале зимы 1961 года. Дело об источниках выявленного вируса необходимо выделить в самостоятельное производство. Есть все основания считать итоги следствия исторически оптимистическими и юридически утешительными.